Глава 51. О послушнике Кюнте. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Шравасте, в саду Джетавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время достопочтенный Шарипутра днем и ночью в течение 3 суток божественным глазом выискивал те живые существа, уделом которых было обращение в истинную веру, и шел к тем, кто был достоин обращения. Как-то раз купцы отправились в другую страну по торговым делам и взяли с собой собаку. По дороге эта собака украла у одного купца кусок мяса. Тот купец разозлился, перебил собаке лапы, сбросил в безлюдной местности, а сам ушел. Тут Шарипутра посмотрел божественным глазом и увидел собаку, страдающую от голода. Шарипутра надел монашеское платье, взял патру и, собрав подаяние, тут же взмыл в небо и опустился около собаки, помыслив о ней с милосердием и любовью. Он накормил собаку. Когда та, наевшись, возрадовалась, Шарипутра преподал ей святое учение. После своей смерти собака возродилась в Шравасте сыном одного брахмана. Как-то раз Шарипутра в одиночку ходил за подаянием и подошел к дверям дома того брахмана. Брахман спросил Шарипутру: «Почему ходишь в одиночку? Разве у тебя нет послушника?» «У меня нет послушника, поэтому я хожу в одиночку», — отвечал Шарипутра. «Говорят, у тебя есть сын. Не отдашь ли его мне?» «У меня есть сын, которого зовут Кюнте», — сказал брахман. «Но он еще мал и ничего не может. Когда вырастет, тогда отдам». Выслушав эти слова, Шарипутра запомнил их и вернулся в рощу Джетавана. Через 7 лет Шарипутра пришел в дом брахмана и попросил у него сына. И брахман отдал Шарипутре сына. Шарипутра, принял мальчика и увел его в рощу Джетавана. Там он сделал мальчика послушником и наставил в святом учении, отчего мысли Кюнте полностью освободились от нечистых страстей, и он стал архатом, обладающим 6 трансцендентными способностями и всеми достоинствами архата. Как-то раз послушник Кюнте силой своей запредельной мудрости стал выяснять, благодаря какому событию в прежнем рождении он, обретя это человеческое тело, встретился с наставником Шарипутрой и обрел духовный плод. Выясняя это, Кюнте узнал, что в прошлом рождении он был голодной собакой, но благодаря доброте своего наставника Шарипутры он обрел человеческое тело и духовный плод. Узнав это, Кюнте очень обрадовался и подумал: благодаря доброте моего наставника я избавился от мук сансары. И чтобы почтить наставника, я останусь его послушником всю жизнь и не буду добиваться полного посвящения. Как-то раз Ананда спросил у победоносного: что за греховное деяние совершил этот послушник в прошлом рождении, если обретался в собачьем теле, и что за благо сотворил он, если полностью освободился от сансары? На этот победоносный рассказал Ананде следующее. Давным-давно, во времена Будды Кашьяпы, среди окружавших его монахов был один монах, обладавший очень благозвучным голосом. И все радовались, когда слушали, как он поет гимны. Там же был один старый монах с очень неприятным голосом. Однако он вместе со всеми пел гимны, нараспев произносил духовные стихи. Тот старый монах был архатом и обладал всеми достоинствами шрамана. Как-то раз молодой монах с благозвучным голосом оскорбил старого монаха и сказал: «Твой голос подобен лаю собаки». «А знаешь ли ты, кто я?» — спросил старый монах молодого. «Другого не знаю, кроме того, что ты из монашеского окружения Будды Кашьяпы», — ответил молодой. «Я архат, обладаю достоинствами шрамана», — сказал старый монах. Молодой монах испугался и в раскаянии стал просить прощения у старого монаха. Старый монах хотя и простил его, однако за произнесение бранных слов молодой монах на протяжении 500 рождений всегда рождался в облике пса. Но за то, что он вступил в монашество и соблюдал правила монашеской дисциплины, при встрече со мной он полностью освободился от санторического бытия. Ананда и многочисленное окружение искренне возрадовались рассказу победоносного.